Через 3 дня все мечи были готовы и сложены в гриднице конунга перед священным ясенем. Малый Игдрасиль казался кораблем, плывущим среди острых стальных волн. А мечи, играющие жестоким синевато-черным блеском, напоминали шкуру дракона, покрытую режущей чешуей. Даже Торбранд Конунг, глядя на эту россыпь, ощущал несвойственное ему возбуждение. Эта сила превышала все, чем он до сих пор владел или только слышал. Теперь, когда оружие было готово, пришла пора назначать поход. Хравен Хёльд из пологого холма предлагал подождать до лета, но большинство склонялось к тому, чтобы не затягивать. Мечи троллей тревожили сердца своим острым и воинственным блеском. Мужчинам не терпелось испытать их в бою. Мечи троллей вскоре убрали в оружейную, гридницу прибрали к пиру. После кубков богам Торбранд Конунг подозвал к себе Гельда. «Ты хорошо исполнил свое обещание, Гельд, воспитанник Альва, и с честью искупил свою вину передо мной», — заговорил он, и шум пира поутих. Все уже знали, что означает эта речь, и с довольным видом перемигивались. «Ты доказал, что дух твой высок, а значит и твой род не может быть назван низким. Я рад буду видеть тебя среди моих людей. Если тебе это подходит, я принимаю тебя в дружину». «Это большая честь для меня», — чистосердечно ответил Гельд. «Я рад, что ты посчитал меня достойным. Пусть моя судьба отныне следует за твоей судьбой». Торбранд Конунг сделал знак, и Хьорли и Измарось подал ему меч. Один из тех новорожденных мечей, что едва остыли после кузницы тролля. Над его рукоятью успел потрудиться какой-то другой мастер. И теперь от середины тянулись в разные стороны, образуя перекрестья, две когтистые драконьи лапы, блестящие свежим серебром. Эти когти так хорошо подходили к черновато-серому цвету клинка, будто и правда выросли на нем. С ними сам меч казался маленьким дракончиком. «Пусть этот меч послужит тебе не хуже, чем ты послужишь мне», — пожелал Торбранд Конунг, передавая меч Гельду. «Пусть Тор и Тюр благословят его, и пусть Один позволит тебе добыть с ним ту славу и ту честь, которые суждены тебе норнами». Гельд принял рукоять меча правой рукой, а левую поднес к клинку. Хищное лезвие почти само двинулось навстречу. На коже мгновенно появилась алая полоска. Маленький красный ручеек побежал по темной стали. Срываясь со острия, капли крови падали на пол, и Гельд подумал, что на этом месте, возле почетного сидения конунгов Ялей, земляной пол на локоть должен был пропитаться кровью. Веками поколения воинов получают здесь мечи, освещают их и клянутся в верности. Он поднял глаза. Торбранд Конунг, невозмутимый и уверенный, сверху вниз проницательно глядящий на него, показался ему точь-в-точь похожим на Одина. Не хватает только двух воронов на плечах и двух волков у ног. И себя самого Гельд ощутил другим. В него вошел какой-то новый дух и недоверчиво устраивался внутри. Теперь он меньше прежнего принадлежит себе. Теперь он — рука, одна из многих рук божества, голова которого — Торбранд Конунг. Гельду было непривычно и тревожно, но он прятал растерянность. Он привыкнет. Человек ко всему привыкает. Да и не так уж сильно все изменится. Зато Эрингерда... Гельду отчаянно хотелось оглянуться и найти ее глазами. Но она просила не делать этого. И Гельд подавил желание немедленно, сейчас, разделить с ней чувства своей обновленной души. Фьялли вокруг кричали, прославляли Одина и своего конунга, колотили мечами по щитам на стенах и чашами по столу. Кальбейн Ярл на радостях так расстарался, что сломал рог, из которого пил, и пиво потекло по столу под смех и радостные крики соседей. Хьорлиев подал Гельду ножны, и он убрал меч. Возясь с ремешками у пояса, Гельд испытывал тайное облегчение. Острый блеск хищного клинка внушал ему неприятное тревожное чувство. С этим дракончиком еще надо свыкнуться. Именно в нем заключался тот новый гельд, с которым старый еще не слился, и которого воспринимал как гостя внутри собственной души. «Как ты его назовешь?» — крикнул из толпы хирдманов Марвин Барматун. «Когтистый!» — ответил гельд. Когти на рукояти так и сверкали у него перед глазами. «Кто его так украсил?» «А вон! Инги!» Марвин кивнул на кузнеца конунговой усадьбы. Гельд повернулся к кузнецу, чтобы поблагодарить, и вдруг встретил чей-то сияющий взгляд. Он даже не сразу рассмотрел лицо. Так поразил его блеск глаз, похожих на две влажные звезды. Сильно стукнуло сердце, будто он заглянул в глаза богини. И тут же сообразил. Это Борглинда. Она привстала над своим местом за женским столом. Сейчас почти все стояли. И смотрела на него, прижимая обе руки к груди. В глазах ее блестели слезы, а на лице было такое странное выражение, что даже гельд не сразу его понял. Смесь пылкого восторга и мучительной тоски. Это лицо было как удар, как вспышка. Гельду казалось, что только сейчас он впервые увидел ее после своего возвращения. Где же она была? Да нет, она все время находилась здесь. Он помнил, как здоровался с ней. Она что-то сказала, он что-то ответил, забыл что, и она сразу отошла. Потом... Она же мелькала тут, в гриднице, но не подходила к нему, а ему было не до нее, потому что... Гельд повернул голову и все же нашел глазами Эрингерду. Поймав его взгляд, она тут же склонилась к своей соседке, фру Ван Бьорк из пологого холма, и стала что-то говорить ей. Лицо ее было оживленным, но не больше обычного, и никого не навело бы на подозрение о ее тайных чувствах. Дочь Кальбейна Ярла отлично владела собой. Торбранд Конунг указал Гельду место подле своего. Понятное дело, что такой почет ему оказывается только на этот раз, но Гельд все равно ощущал себя как в чужих башмаках. Зато отсюда он отлично видел Эрингерду. Она иногда поглядывала на него, и каждый раз ему хотелось сказать: «Ну, теперь ты довольна? Уж теперь-то тебе не стыдно смотреть на человека, с которым конунг разговаривает почти весь вечер». Если бы она могла слышать, о чем у них шла речь. Сначала беседа велась о предметах вполне обыденных. Торбранд конунг расспрашивал, думает ли Гельд продолжать свои торговые дела, и даже сам заметил, что не стоит пренебрегать тем, что хорошо получается. «У меня много людей, которые лихо умеют драться или собирать дань», — говорил он, — «но способного торговца стоит ценить немногим меньше, чем умелого воина. Проходят те времена, когда мы добывали все, что нам нужно, только мечом, хотя иные и видят в этом падение древней чести». При этом он бросил беглый взгляд на Кальбейна Косматова. «Но времена меняются, и я хочу, чтобы мои люди умели добывать нужное и мирным путем. Конечно, саги твердят, что смелый одержит победу и ненаточенным мечом. Но, строго говоря, воин без меча не больше половины воина. Каждый в этой гриднице сумеет выковать меч, но сперва ведь нужно раздобыть железо. Ты уже доказал, как дорого стоит твое умение. Ты увидишь, что я умею это ценить. Ты можешь ходить в торговые походы в любое время, кроме наших общих ратных походов. Но все же я надеюсь, что Аскифьорд отныне станет твоим домом. Где лошадка, там и уздечка, верно?» «Ты прав, конунг», — согласился Гельд. Остаться в Аскифьорде возле Эрингерды — ни о чем другом он сейчас не мечтал, и даже в торговые походы его пока не тянуло. «Я думаю, что ты хорошо приживешься у нас», — милостиво продолжал конунг. Гельд дивился про себя. Так много добрых слов на его памяти Торбранд конунг еще не произносил. Но что-то его тревожило. У конунга был немного отсутствующий вид. Точно он восхваляет Гельда, а думает о чем-то совсем другом. «Ты хорошо показал себя. Ты отважен, учтив и дружелюбен. Ты умеешь сохранять и увеличивать богатство, а значит, удача не покинет тебя. Думаю, многие люди не откажутся с тобой породниться. У нас в Аскефьорде немало хороших невест, верно?» Конунг слегка подмигнул, покусывая соломинку. «Если ты и дальше будешь так служить мне, я сам помогу тебе сосватать любую невесту Фьяленланда». «Это большая честь для меня, Конунг», — повторил Гельт. «Но я боюсь, ту единственную, которую я хотел бы назвать своей женой, даже ты не сможешь мне сосватать». Сказав это, Гельт поскорее захлопнул свой болтливый рот. Но поздно. Не заговори Конунг о невестах, он никогда не решился бы. Но что-то его толкнуло, что-то подсказало. Сейчас. Сейчас получится. Нельзя хотеть всего сразу. Но дело в том, что Гельт хотел только этого и ничего другого. Торбранд Конунг крайне редко слышал, будто он чего-то не может. Удивленный и раздразненный неожиданными словами, он повернулся к Гельду и заглянул ему в глаза. «Что ты сказал?» С подчеркнутым недоумением произнес он и даже вынул изо рта соломинку. Гельд мысленно отметил. Ему уже удалось поразить невозмутимого конунга Фьялей. А это, как видно, мало кому удается. Ему было страшно и весело. Его несла невидимая волна, и он мчался вперед, будто торопился проскочить в ворота удачи, что вот-вот захлопнутся. «Думаю, ты ошибаешься», — снисходительно сказал Торбранд Конунг и опять сунул соломинку в угол рта. «Здесь, в Аскефьорде, я могу все. Если тебе кажется, что выбранная тобой невеста слишком знатна или богата для тебя, это не значит, что не стоит и пробовать. Пробовать всегда стоит». «Настойчивость — самый верный залог удачи. Если я...» — Конунг веско выделил это маленькое слово. «Я посчитаю тебя достойным девушки, то, думается мне, мы сможем склонить к согласию ее родню. Никто здесь не посмеет противиться моей воле. Впрочем, о самой девушке говорить не буду». Торбранд с намеком усмехнулся. «Заставить женщину полюбить не в силах ни один конунг. Ее любви тебе придется добиваться самому. Могу я узнать, на кого тебе указала светлая Фрейя? Я ведь лучше тебя могу судить о ее знатности». «Ты можешь все, конунг», — с пылкой почтительностью, которая сейчас была просто дерзкой, — ответил Гельт, глядя прямо в водянистые голубоватые глаза Торбранда. В них светился самый твердый и решительный ум, и Гельт отметил, что этот противник посильнее Даллы. Но отступать некуда. «Девушку, о которой я говорю, ты избрал для себя. И, конечно же, никто не посмеет противиться твоей воле». Больше Гельт ничего не сказал. Внутренне он приготовился к чему угодно. Даже к тому, что конунг Фьялии немедленно зарубит его за такое нахальство. Гельт еще недостаточно изучил нрав этого тихого омута и не знал, где предел его терпения. Но ведь глубину как-то измеряют, а не сидят на берегу, сложа руки. Торбранд Конунг отвернулся от него и сел прямо, покусывая свою соломинку. Гельт не кстати подумал, что любого другого давным-давно наградили бы прозвищем «Соломинка» и никак иначе не называли. Но в конунге Фьялей была сила, которая отвлекала внимание от его мелких привычек. Торбранд молчал. «Я вижу, она понравилась тебе», — сказал он наконец и опять посмотрел на Гельда. Он вспомнил, как в первый свой вечер в Ясеневом дворе Гельд попросил, чтобы рог ему подала именно Эрингерда. «Это неудивительно», — ответил Гельд. «Ведь красивее ее нет никого. Я объездил немало земель, но не встречал ни одной женщины, которая могла бы с ней сравниться. Думаю, ты со мной согласишься». «Да», — обронил Торбранд Конунг, не глядя на него. Желание Барланца, которое во всякое другое время было бы дерзким, наглым и попросту немыслимым, сейчас показалось Конунгу знаком судьбы. Этой ночью он снова видел во сне меч. Огромный исполинский меч, парящий как молния между землей и небом. На черноватом клинке был искусно вырезан дракон, а вокруг него мерцали черные и белые искры, как в древней чарующей песне. «Есть там один, самый лучший, золотом убран, гибель для копий, с кольцом рукоять, храбрость в клинке, страх в острие для тех, чьим он станет. На лезвие змей окровавленный лег. В мече был путь человеческой жизни, через силу к смерти, через смерть к новой высшей жизни. Сама душа Торбранда тянулась к мечу, чтобы слиться с его духом и овладеть его мощью. Видение поднимало над землей, уносило вдаль, и даже сейчас, сидя на своем месте в гриднице, где его, новорожденного младенца, 36 лет назад впервые вынесли показать дружине, Торбранд ощущал себя чужим всем этим людям. Он смотрел на них издалека, из тех долин, где душа блуждает во время сна тела. И оружие троллей, которым он так гордился вечером, наутро показалось ему не слишком-то завидным. А Эрингерда представлялось грузом, который мешает дотянуться до драконьего меча. Этой девушкой, как невесомой и неразрывной цепью Глейпнир, его пытались приковать к земле. Но судьба звала его дальше, и Торбранд хотел следовать зову судьбы. Конечно, мало надежд выдать Эрингерду за Барланца. Но это хороший случай намекнуть Кальбейну Ярлу, что готовиться к свадьбе с Конунгом его дочери еще не пора. «Твоя смелость изобличает большую знатность рода», — насмешливо заметил Торбранд Конунг, искоса глянув на Гельда. Он медлил, еще не решив, как поступить. Перед его глазами Кальбейн Ярл размахивал новым рогом, из которого плескалось пиво, и воодушевленно кричал что-то о ратной славе фьялей. Кальбейн Косматый посчитает такое сватовство за бесчестие, а его сын... Торбранд поискал глазами Асвальда. Тот стоял возле женского стола, склонившись к своей молоденькой квитинской невесте, и что-то тихо говорил ей. Она слушает со строгим видом, не поднимая глаз. Со времен уговора Асвальд считает себя обязанным проявлять внимание к ней, хотя признаков пылкой любви в нем отнюдь не появилось. И не надо. Асвальд сутулый принадлежит к тем людям, которыми управляет голова, а все остальное подчиняется. За Асвальда можно быть спокойным. Он не станет ссориться с Конунгом, который предложил ему такую невесту и такую честь в будущем. Ему слишком нравится звание квитингского ярла. А что он не будет родичем, так ведь его родители и сестра останутся здесь. В любом случае останутся. «Я не Один и не Норна. Я не решаю судеб людей и не знаю их наперед», — наконец вымолвил Торбранд, не глядя на Гельда, но чувствуя, что тот ловит каждое слово. «Заставить женщину полюбить или отказаться от любви не может ни один конунг. Но каждый имеет право испытать свою судьбу. Пробовать стоит всегда. Ты можешь посвататься к ней, и пусть она сама решает. А чтобы она и ее родня были уверены в моей дружбе при любом исходе, я пошлю с тобой моего человека. Я вижу, что судьба привела меня к самому лучшему вождю во всем морском пути», — горячо воскликнул Гельд. Такое великодушие, в котором он пока не видел никакого подвоха, превзошло даже его ожидания. «Каков бы ни был исход моего сватовства, ты можешь быть уверен, я никогда не забуду твоего благородства и всегда буду предан тебе». Торбранд Конунг кивнул. «И я не советовал бы тебе затягивать это дело», — прибавил он. «До начала нашего похода, думается мне, осталось не так уж много времени». Гельд засмеялся. «Это дело не из тех, с которыми хочется тянуть». «Да», — подтвердил Торбранд, но он имел в виду не сватовство, а поход. «С этим делом тянуть не хочется». Видение меча дракона заслоняло от него гридницу, дружину и даже малый Игдрасиль. В стволе священного ясеня ему виделся темный клинок с черными и белыми искрами на острых гранях. Видение властно влекло его, гнало прочь мысли обо всем ином. Затягивать поход нельзя, иначе ветер полнолуний вытянет из него душу.